Глава 9. Победители. Когда в шатер без доклада ворвался Тарре, он увидел только ослепительную бело-рыжую вспышку, затмившую маленький огонек, уничтоживший в моей ладони записку Виолы. «Сбежал, пасть бездны!» — выругался Вейриен. «Успели сговориться без меня!» Лейер сложил руки на груди. «Почему вы вошли без доклада, мастер?» «Разве тут королевская приемная?» — поднял он бровь. «Где король? Там и его приемная, пора бы запомнить». Онис, заглянувший на шум, тихо рассмеялся. «А вы не продешевили с выкупом, ваше величество?» — поморщился мой белоглазый враг. «Дом Этьер можно было не только на доспехи тряхнуть». «Я рыцарь, а не грабитель. А есть какая-то разница?» «Мне казалось, в равнинах это одно и то же», — наигранно удивился Тарре. «Ладно, сбежал наш Тарапыга, непредсказуемые боги с ним. Пойду на свином рыле отыграюсь. Посмотреть не желаете, сир?» «Зачем вы выставили Дигера против меня, Тарре?» Он остро глянул из-под лобья, потеребил белую прядь на виске. «Вы же не поверите, ваше величество, что я тут никаким боком не замешан. Мальчишка и без нас как-то пронюхал о турнире, и я догадываюсь, кто втянул его в этот расклад и смешал мои карты. Амбиций обоим негодникам не занимать, вот и решили блеснуть, удаль молодецкую показать». «Разумеется, не поверю». Тарре фыркнул и махнул рукой, направляясь к выходу. Мол, тогда и говорить не о чем. «И кто же второй негодник?» «Сир, разве вы не узнали блестящего лорда Нейриля Фьерраена?» Приостановился Вейриен. «Мне казалось, вы знакомы». «Удивительная у вас способность темнить, белый мастер». Онис, стоявший у выхода, улыбнулся. «Тарре, думаю, королю стоит знать о том, что на самом деле произошло на турнирном поле». «Думаешь?» — покосился Тарре. «А зачем ему? Разве он когда-нибудь интересовался нашей настоящей здесь работой? Ему пестовать свои детские обидки куда важнее». «Ну, хорошо. Знаете ли вы, сир, что граф Ерхольд — дальний потомок прежней династии королей Гардарунта, правивших страной до прихода огненных королей? Вы думали, их не осталось? Ошибались. Старая династия была устроена очень хитро. Всех не выкорчевать, замучаетесь. Знаете ли вы, что против вас плетется заговор во главе с виконтом Гисмусом и его папашей?» «Нет, откуда, если моя тайная канцелярия настолько тайная, что даже мне ничего не докладывает?» «А разве вы спрашивали?» — парировал Вейриен. «Так вот, заговор мы не успели предотвратить. Вы же отстранили меня от дел. И доказательств у нас не было, кроме подозрений, что Гисмус попытается организовать для вас несчастный случай на турнире. То копье было заготовлено против вас. Мы решили поймать Гисмуса на горячем и выставить против него, скажем, ученика одного из высших мастеров. Но парень решил играть в свои игрушки. Видимо, наши ему еще великоваты», — не преминул поворчать Тарре. «Потому мы устранили одного из приспешников виконта, а на его место планировали поставить свою фигуру. Но не Дигера, а Нейриля, лорд посильнее будет. И ему понравилась идея победить короля и взять с вас выкуп. Это он должен был опередить Гисмуса и вызвать вас на бой. Откуда выскочил мальчишка Дигера, понятия не имею. Он даже тропой духов не воспользовался, чтобы мы не перехватили. Прошел через огонь. Но вот цель его мне непонятна. Не для того же он явился, чтобы коня потерять, намеренно проиграв схватку». Тарре прервался и выжидающе уставился в лицо Лейра, вопросительно заломив бровь. «Мне он тоже не открыл своих целей», — пожаловалась я. «Онис, ты успел что-то узнать?» Белоглазый перевел взгляд на товарища. «Ничего опасного для нас. Его визит связан с принцессой Виолой, как я понял». «Тогда почему он так поспешно сбежал?» «Странный поступок. Не люблю, когда я что-то не понимаю». «Как мне знакомо это чувство, мастер!» Губы Лейра дрогнули в улыбке. «Мне очень хотелось заявить: а с чего вы взяли, что он бежал, да еще и не заплатив подобающего выкупа? Мой пленник сейчас находится под охраной Дори в моем убежище, и, надеюсь, белые горы не станут скупиться, чтобы освободить своего огненного мага. Но я промолчала. Пусть пока думают, что рыцарь священного пламени вернулся в горы. «Смотри, как бы Эгисмус не сбежал от страха перед тобой, Торре!» — усмехнулся Онис и неожиданно заговорщицки подмигнул мне. А ведь он наверняка расслышал мой шепот о шерстяной башне. Увы, Риенов поразительно тонкий слух. А если слышал и не стал поднимать шум, то вывод один. Белогорье разыграло гамбит, подставив Дегера. Зачем? Решили пощекотать нервы горным лордам? О, как же я ненавижу тонкие игры Вейриенов! Какова их конечная цель? Нет, я не буду торопиться и шантажировать Белогорье. Вполне может оказаться, что от меня только этого и ждут. Возьми я всерьез в плен Дегера, еще более наивную пешку, чем даже я. Лорды вполне могут объявить мне войну, чтобы вернуть огненную кровь. Не это ли цель Торре? Наказать меня за то, что отбиваюсь от его загребущих ручек? За саму идею разгона Регенского совета? Теперь все зависит от разговора с Дегером. Пожалуй, я жду его с еще большим предвкушением, чем даже свой первый бал. Пока я крутила головоломку во всевозможных ракурсах, фантом короля Лаэрина, расставшись с куда-то торопившимся Торре, занял место в пустовавшей до сих пор королевской ложе. Маршал турнира объявил о предстоящем поединке чести между сэром Гисмусом, виконтом Фьерхольд, и лордом великого горного дома Антаре. Торре все-таки будет драться? У свиного рыла не было никаких шансов против белого мастера. Это было не просто убийство, а убийство издевательское. Вейриен поклялся не применять магии. Зачем она ему? Он и от кинжала отказался, заявив, что обойдется одним клинком, а обвиняемый Гисмус может использовать любой арсенал. Виконт Хольд, вооруженный булавой, полуторным мечом и кинжалом, напялил на себя облегченный доспех для пешего боя, но ни превосходящая длина меча, ни второе оружие, ни панцирь со шлемом не добавили ему никаких преимуществ защиты. Мастер Торре облачился лишь в штаны, заправленные в высокие сапоги, и тунику из белого шелка без рукавов, обтягивающую каждую мышцу торса и выставлявшую на показ мускулистые руки. Дамы, впервые увидевшие в Ириэне интересного мужчину, были в восторге. Все вскрикнули от ужаса, когда Гисмус, вращая булаву, пошел тараном на гибкую и беззащитную на первый взгляд фигуру горца. Виконт, широко расставив ноги, чтобы не свалиться, обрушил мощный удар на соперника. Ха! С таким же успехом он мог охотиться с дубиной на комара. Брызнула в стороны земля, на поле образовалась внушительная вмятина, а Торре, скользнувший влево, рубящим ударом срезал герб с нагрудника, вцепившегося в булаву виконта. «Подлец не имеет права носить гербы!» — громко прокомментировал он свое действие. А затем, кружа как коршун над неповоротливым толстым рябчиком, начал вскрывать латы Гисмуса клинком, словно устрицу, точными ударами ломая пряжки и запоры. Под хохот зрителей, изрыгающий проклятие виконт превратился в катающийся по полю качан железной капусты, издававший немузыкальный ляск. Гисмус бросил булаву и вынул меч. Торре вежливо подождал, но не достал мастера ни разу. Вейриен, гибкий и неотвратимый, как божья кара, беззастенчиво красовался, гоняя великанскую, ревущую от ярости фигуру первого меча столицы по всему огороженному полю. Через четверть часа это была уже измочаленная в решето, воняющая потом фигура, с которой отваливались полоски железа. И ни капли крови к неудовольствию особо кровожадной публики. Я после полутора месяцев тренировок с Торре прекрасно знала, с какой точностью мастер наносит удары, останавливая меч в миллиметре от кожи соперника. Но на шлем виконта Торре не покусился ни разу, только срезал сизо-зеленый плюмаж в самом начале, и его перья давно были втоптаны в землю. Мне уже стало жаль свиное рыло, все больше напоминавшего визжащего поросенка под ножом мясника. Княжна Инитайера, не сводившая глаз с лица Вейриена, перестала улыбаться и восхищенно ахать. И это не осталось незамеченным. Торре, уходя от вялой атаки, быстро терявшего силы Гисмуса, приблизился к барьеру напротив нашей ложи. Поймал взгляд Инитайеры, скривил губы в усмешке. «Нашей гостье не нравятся поединки чести?» «Я не вижу здесь поединков, Ер. Это избиение младенцев. Истинный рыцарь должен быть милосерден к слабым». «А к подлым?» — успел спросить Торре. В этот миг Гисмус добрался до соперника и ударил в спину. Меч застрял в бревне барьера. Торре успел присесть и откатиться, выпрямился и, как ни в чем не бывало, поинтересовался у Инитаэры. «Прикажете завершить?» «Сделайте милость!» Вейриен кивнул и отошел. Подождал, когда виконт высвободит меч. Атаковал. Забрало, закрывавшее лицо Гисмуса, треснуло и повисло на одном креплении, открыв обсопливленную красную от натуги рожу. Ни намека на раскаяние не мелькнуло в бешеных, полуразумных глазах виконта. В следующий миг его голова, срезанная одним мощным ударом, словно и не защищал ее стальной воротник, покатилась по земле, орошая ее темными пятнами крови. Взревевшая от восторга публика была удовлетворена. Дамы рукоплескали Вейриену. Белому дьяволу, между прочим. Но об этом обстоятельстве уже все, похоже, забыли. Главное, погибший рыцарь Эдмус отомщен. Меня не мутило от их ликования, нет. Но мелькнула мысль предложить Торре должность королевского палача. Ему понравится. Он рожден для этой работы. «Не пора ли объявить победителей дня, герцог?» Лейр повернул голову к канцлеру Холли, исполнявшему обязанности маршала турнира. «Вы уже выбрали, кто будет вручать призы, Ваше Величество?» Это был очень тонкий момент, но именно из-за него и затеян турнир. Мне даже не важно, удастся ли Лейру стать победителем. Но как учредитель действа, король имел право назначить любую даму, или даже нескольких, для раздачи призов. И любая девушка, на которую упадет мой благосклонный взгляд, немедленно будет записана придворными в мои фаворитки. Что и требуется. «Я намеревался призвать на помощь моих сестер Берту и Беатрис, но кардинал оказал непонятное мне противодействие». «Да, это очень неразумно с его стороны. Тогда кто?» «Может быть, наградить этой честью графиню Алор?» «Пощадите ваших преданных слуг, сир!» — нахмурился герцог. — Бедняжка не заслужила сплетен. — Их никто не заслужил. А как будет принято двором, если я назначу жертвой лицо, не имеющее отношения к королевству? К примеру, аринские княжны — вполне милые особы. Наши внутренние интриги и сплетни их не касаются. А даже если коснутся, то что с того? Девицы погостят и уедут, и сплетни утихнут. — Пожалуй, это выход. — согласился герцог. «В таком случае прошу вас быть моим переговорщиком с княжной Инитаэрой». «Почту за честь, Ваше Величество!» — улыбнулся герцог и шепнул, склонившись к королевскому уху. «Послушайте старика и вашего советника, сир. Княжна, безусловно, юна и прекрасна. Но вы заметили, как эта девушка переглядывается с белым дьяволом Торре? Если вы перейдете ему дорогу, ваши с ним натянутые отношения еще более обострятся, а горцы умеют мстить». «Это не имеет значения, герцог», — нарочито громко ответил Лейр, чтобы волна слухов и сплетен пошла как можно быстрее и дальше. «Насколько мне известно, высшие вейриены обязаны соблюдать целибат, и женских прелестей для них не существует. Но это не значит, что они не должны существовать и для нас, простых смертных, не так ли?» «Вы отнюдь непросты, мой король, и кое-кто вас недооценивает», — рассмеялся Фьер Холли и направился к княжеской ложе. Разумеется, моя реплика тут же достигла нужных сверхчутких ушей. Торре побледнел, хотя куда уж дальше бледнеть этой ледышке, и зверски сверкнул на Лейра стекляшками глаз. Разумеется, Инитайра не посмела отказать королю, но бросила растерянный, взывающий о помощи взгляд на высшего белого мастера. Но что он мог сделать? Не на дуэль же меня короля вызывать! Хотя на тренировках оторвется на мне по полной, надо думать. И, конечно, придворные дамы, с трепетом ожидавшие, когда будет названо имя королевы турнира, разозлились и тут же обозвали княжну выскочкой. А я, наблюдавшая за действом тремя парами глаз, насладилась предвкушением великолепной игры на запретном поле. Для призов победителям я еще ночью выбрала в сокровищнице Роберта роскошное ожерелье из золотых звезд с алмазными горошинами в сердцевинах. Безжалостно расчленила цепь на звенья и преобразовала алмазы в рубины. Получилось 30 рубиновых подвесок, которые можно носить на цепочке или шелковой ленте, как орден. Отсюда и было выдвинуто мною ограничение в 30 рыцарей в каждом отряде. Трубили горны, Герольд выкрикивал имя и звание рыцаря. Вызванный верхом на коне и при полном параде подъезжал к ложе. Лейр благодарил героя за подвиг, герцог Холле подавал Инитайре подвеску, та передавала ее рыцарю, и белые пальчики княжны, не будь они фантомными, порозовели бы от пылких поцелуев. Заминка произошла, когда глашатай вызвал серого рыцаря. Дважды звучали горны, но безымянный победитель как сквозь землю провалился. Лейр, сердито сведя брови, повелел объявить, мол, рыцарь, сражавшийся за короля, кто бы он ни был, может рассчитывать на королевскую милость, даже если у него есть причины скрываться. Но если инкогнито не явится и в третий раз, то тем самым признает, что он проник на турнир бесчестно, его победа будет аннулирована, а его пленник должен быть освобожден от выкупа. То ли обещанное помилование помогло, то ли угроза позора, но после третьего вызова на дальнем краю поля появился мчавшийся во весь опор конь с серым рыцарем в седле. И где его носило? Щита уже нет, а доспех так исцарапан, словно он успел подраться с каменным драконом из шаунских сказок. Эти подробности я разглядела глазами Лейра, когда рыцарь спешился, снял тяжелый мешок с седла, бухнул на землю и покаянно опустился на колено перед королевской ложей. Из-под опущенного забрала глухо донеслось. «Я виноват перед вами, ваше величество, но я готов искупить причиненный ущерб». «Хм, неожиданное начало». «О каком ущербе речь, рыцарь?» «О северных воротах. Это я убрал с них заклятие зеленых магов, скрывавшее их истинное состояние, после чего они прискорбно разрушились». Рыцарь снял шлем с подшлемником, явив миру взъерошенные и потные светлые волосы, изменчивые инсейские глаза без тени раскаяния и слегка смущенную улыбочку. «Это он!» — заорал кто-то из дальних рядов. «Инсей тот самый!» Лейр резко поднял руку, призывая к молчанию. Призыв весомо дополнили стражники, обнажившие мечи. «Назови свое имя», — приказал король. «Ярен, младший сын горного дома Ирдари». Хорошо, что он сказал «сын» вместо «лорд», иначе могла всплыть сплетня о лишении его статуса, а сын всегда остается сыном, даже будучи изгоем. «И как ты собрался искупать? Скуешь мне новые ворота и мечи для стражи?» «Увы, я воин и маг, а не кузнец, но я знаю способ». Сиарей наклонился к королю, шепнул на ухо. «Простите его, сир, мы все за него просим». «Он опасен для меня, Сиарей», — так же тихо ответил Лейр. «Он способен чувствовать фантомов и понять, что рубин в подвеске весьма далек от изначального состояния алмаза. Нет таких способных и...» «И почему Ярен так смотрит, хотелось бы знать?» «Просто прожигает взглядом, хотя и не огненный маг». «Магов надо держать подальше от себя. Пожизненное заключение в башню — самое то!» «Я поручусь за него, сир», — вздохнул защитник Ярена. «Даю слово, что для вас этот... маг...» «Похоже, тут должно быть слово весьма экспрессивной окраски. Не опасен, а вот для ваших врагов весьма...» «Я подумаю». А в это время Эльдер, занявший место пажа в княжеской ложе, терзал горестными вздохами уши Айрани. Хоть бы простил король этого парня. Посмотрите, ваша светлость, какой симпатяга этот рыцарь. Доблести ему не занимать, сразу видно, а как находчив. Надо брать, пока сам в руки идет. Эх, жаль, что король меня не слышит, я бы ему подсказал. Ему вторил Сиарей в королевской ложе. Ну что тут думать, маг с двойными способностями Риена и Инсея — редкость. И пусть лучше служить он будет вам, чем вашим недругам. Но на меня уже не так просто надавить, даже с двух сторон. Лейр усмехнулся. «Хм, что-то мне подсказывает Сиарей, что его не прельщает служба при моем дворе». Он прищурился на серого рыцаря. «И каков же способ?» «Я готов вручить его вам, сир». Ярен развязал мешок и раскрыл. В жарких лучах солнца нестерпимо сверкнуло золото. По галерее пронеслись завистливые вздохи и ахи. «Интересно, откуда у полукровки такое богатство?» Или тоже фальшивое? Думаю, здесь хватит средств на новые ворота, сир. Золото настоящее, не сомневайтесь. Казначей, потирая руки, воскликнул. Вот это другой разговор, ваше величество. Может, позволить этому парню еще парочку ворот разгромить? Совсем обнищали. Лейр с надменным выражением скрестил руки на груди. Этот инсейский пройдоха решил, что меня можно купить? «Неужели все инсеи так думают, если трясут передо мной мошной?» Лейр процедил сквозь зубы. «Ну что ж, впечатляет. Будем считать, что часть нанесенного ущерба ты возместил. Но честь не вещь, ее не купить. Однако не будем сейчас устраивать судилище. Моя милость тебе уже обещана. Посмотрим, будешь ли ты ее достоин и сможешь ли удержать младший сын горного дома Ирдари». «Награду победителя ты сегодня честно завоевал. Не вижу причин не вручить ее тебе, рыцарь». «Не могу разобрать, что на щите написано». «Рыцарь прекрасной дамы, ваше величество». Ярен, улыбнувшись, повернул голову и поклонился княжне Айрани. Я скрипнула зубами. Он путал мне все планы, льстец. И уже забыл о Виолетте, предатель. «Ничего, эту нарисовавшуюся проблему будем решать потом». «Сейчас мне бы придумать, что делать с наградой, чтобы полукровка не поймал меня за руку в подделке драгоценностей». Я, Лейр, взяла приготовленную подвеску, повертела в руках и, надеюсь, никто не заметил, погасила тлевшую в рубине магическую искру, а заодно подплавила звезду оправу. «Если ты сможешь вернуть первоначальное состояние этой вещи, рыцарь, то я поверю в твои намерения». Король передал испорченную подвеску Инитаэре. Ярен принял награду, сделал вид, что почтительно целует пальчики княжны, но его губы не коснулись фантомной кожи, замерли в миллиметре. Брезгует, надо же. Выпрямившись, полукровка накрыл подвеску ладонью и через пару мгновений продемонстрировал королю совершенно целое украшение с белым алмазом, вернувшимся в изначальное состояние. Хм, досадно. Через фальшивый рубин я могла бы наблюдать за неуловимым магом.